Глава 19. Бензин заканчивается даже раньше, чем предполагал Киллиан. Поэтому ему приходится топать на своих двоих до ближайшего городка, чтобы передохнуть, а на утро отправиться дальше. Но продвижение существенно замедляется не только из-за того, что он лишился транспорта, но еще и потому, что Киллиан встречает все больше дронов на своем пути. А также все чаще попадаются психи, небольшими группами, передвигающиеся по одним им известным делам. В большинстве случаев Киллиану удается остаться незамеченным, что позволяет благополучно разойтись с голодными тварями. Но не весь путь проходит гладко. Несколько стычек все же случается. Как итог, Киллиан жив и практически невредим, если не считать пары царапин и нескольких синяков. Зубы психов ни разу его не касаются. Большую часть пути Киллиан проходит днем, а ночью на нескольких коротких часов останавливается передохнуть и уже до рассвета упорно продолжает шагать к цели. 3 дня назад, ближе к вечеру, он добрался до военных складов, которые его группа посетила на пути в Новый Свет. Несколько часов почти до наступления темноты Киллиан, затаившись в роще, наблюдал за постройками, чтобы вычислить количество противников. К его удивлению, наблюдение ничего не дало. Военные ни разу не вышли за пределы охраняемой ими территории. У Киллиана было всего 2 объяснения этому явлению. Либо военные заметили его и терпеливо ждали, когда он сам придет к ним в лапы, либо на складах никого нет, что кажется маловероятным. В любом случае, Киллиан не собирался уходить с пустыми руками. Ему было жизненно необходимо пополнить запасы, которых практически не осталось. И вот с наступлением сумерек он отправился к ближайшему складу. Быстро преодолев открытое пространство, Киллиан прижался спиной к стене и стал медленно продвигаться в сторону лестницы. Еще через 5 минут он бесшумно взобрался на крышу и преодолел короткий путь до люка. Открутив болты, Киллиан постарался как можно тише сдвинуть металлический лист в сторону, что в одиночку сделать не так-то просто. И он даже не удивился, хотя при этом не моргнул и глазом, когда у него не вышло. В вечерней тишине скрежет металла прозвучал столь громко, что Киллиану казалось, вскоре на шум сбегутся все, кому не лень. Выждав 5 минут и так никого и не дождавшись, он заглянул в образовавшийся в крыше проем, но не обнаружил внутри никакого движения. На всякий случай приготовив оружие, Киллиан решился и спрыгнул вниз, мягко приземлившись в узком, ничем не освещенном проходе. Это показалось Киллиану странным. Обычно в таких местах есть слабое освещение в виде ламп, развешанных под потолком метрах в 3 друг от друга. А тут ничего. Медленно двинувшись по проходу в сторону от люка, Киллиан стал на ощупь проверять стеллажи. 1, 2, 3. Пусто. Полки оказались абсолютно пусты. Не было даже коробок и ящиков, в которых всегда хранились припасы. Это открытие заставило помрачнеть, но ни в коем случае не опустить руки. Спустя час Киллиан решился включить фонарик, ведь ему стало совершенно очевидно то, что на этом складе нет не только охраны, но и никаких припасов. Вообще. Склад был пуст. Что могло заставить военных вывести все отсюда? Киллиан мог только предполагать, что возможная причина в том, что лаборатория поблизости была разорена. Киллиан понял, что здесь ему больше делать нечего, и отправился на выход. Даже не удосужившись прикрыть за собой люк, он в считанные секунды спустился на землю. Не питая особой надежды на успех, Киллиан, тем не менее, отправился в соседнее здание, чтобы проверить и его. Проделав те же манипуляции с остальным листом на крыше, что и в первом случае, Киллиан проявил осторожность и постарался не шуметь. Оказавшись внутри и оглядевшись, используя фонарик, он отметил, что ситуация здесь куда лучше, чем на прошлом складе. Киллиан проверил коробки и пришел к выводу, что военные собирались в спешке. Тут и там, в стоящих на полках ящиках, он нашел упаковки с едой и бутылки с водой. Киллиан наполнил рюкзак, что отняло довольно много времени. Когда он закончил осмотр огромного помещения, рюкзак оказался наполовину полон. Больше он решил не тратить время. Выбрался из склада и вернулся к роще, где оставил тяжелую винтовку. Забрав оружие, Киллиан продолжил путь. Поправив то и дело норовящую сползти лямку рюкзака, Киллиан шагает в сторону города по знакомой дороге. Сотни раз он проходил и проезжал по ней, когда жил в муравейнике. Теперь дома нет, но есть бункер, в котором можно как следует отоспаться и отдохнуть, прежде чем продолжить путь. Первое, что привлекает внимание Киллиана, когда он минует черту города и проходит мимо первых домов, — стойкий запах разложения. Значит, где-то неподалеку есть труп, а может и не один. Вскоре он видит источник этого аромата. Неподалеку от 20-этажного здания, впереди, лежат сразу несколько трупов психов. Подойдя поближе, Киллиан скашивает взгляд и про себя отмечает, что, судя по состоянию тел и личинкам, только начавшим появляться, со времени смерти прошло несколько дней. А еще он видит то, что вызывает скупую улыбку, а именно следы от удара током. Вывод прост. Зак был здесь, а значит, Нейт и Лав тоже. Это умозаключение слегка обнадеживает, и Киллиан ускоряет шаг. Чем дальше в город он забирается, тем больше трупов встречает. И ни одного живого психа, что удивительно. Когда до бункера остается около километра, тела также быстро исчезают. Дальше дорога становится чистой. Ноги гудят от усталости, но Киллиан заканчивает путь, уже через 20 минут оказавшись у бункера. Судя по следам в доме, совсем недавно здесь были люди, что обнадеживает. Киллиан спускается в подвал и оказывается внутри убежища, но сразу понимает, что сейчас здесь никого нет. Конечно, он и не ожидал, что наткнется на Нейта и остальных вот так сразу, но все равно ощущает некоторую долю разочарования. Зайдя на кухню, Киллиан сбрасывает рюкзак на ближайший диван и замечает на одном из столов в углу большую коробку. Подходит к ней и заглядывает внутрь. Пусто. Ничего удивительного. Киллиан окидывает помещение цепким взглядом, улавливая предметы, которых здесь явно не должно быть. Подходит к большому креслу, наклоняется и поднимает крохотную розовую в цветочек заколку с зацепившимся за нее светлым волосом. Киллиан хмурится, рассматривая находку. У Лав темные волосы, у Сейдж рыжие. Эта вещица принадлежит блондинке. Значит, можно сделать вывод, что группа Нейта пополнилась минимум одним человеком. Но, судя по следам наверху, людей было намного больше. Позабыв об усталости, Киллиан осматривает каждую комнату бункера, отмечая, что здесь точно было больше 15 человек. Нахмурившись, он задумывается над тем, зачем Нейт взял с собой столько людей. Это нелогично и небезопасно. Ответа нет. И Киллиан вспоминает про карту, что дал ему Нейт накануне похода в общину Уайта. Он шагает в свою комнату, бегло посмотрев на постель Лав, но замирает на пороге, заметив, что его собственная выглядит не лучше, чем в спальне у девушки. Но он точно заправлял ее, когда покидал это место. Может, Лав спала здесь? Похоже на то. Киллиан коротко улыбается от появившейся перед глазами картины, но обрывает себя и шагает к комоду. Открывает верхний ящик, небрежно сдвигает в сторону аккуратно сложенные футболки, вынимает двойное дно и достает карту. Расправляет одеяло на кровати, садится на край и раскладывает карту, рассматривая проделанный маршрут. Находит точку, где Нейт оставил Хамви, и рассматривает ближайшие окрестности. В тех местах отмечены две мелкие общины. Киллиан отводит взгляд и смотрит в противоположную стену, но ничего перед собой не видит. Лет 7-8 назад они начали проводить вылазки и экспедиции, чтобы найти других людей. Нейт обычно отправлялся на восток, Киллиан на запад. Неудивительно, что он не вспомнил об этих общинах, когда был в тех местах. Скорее всего, Нейт отправился в одну из них, когда у него закончился бензин. Но почему он взял с собой людей оттуда? Непонятно. В данный момент ясно одно. Большой группой они не смогут передвигаться быстро, а значит, шансы Киллиана на то, чтобы догнать их, еще не потеряны. К тому же сейчас Нейт направляется строго на запад. Плюс в том, что Киллиан хорошо знает ту сторону, до тех пор, пока брат не пересечет канадскую границу и не возьмет севернее. Тогда придется ориентироваться по карте Ларса. Киллиан возвращает внимание на карту Нейта. Если брат не дурак, он постарается собрать все самое необходимое по пути, ведь кто знает, какие условия ждут их там, куда они направляются. Чтобы попасть в самые полезные места, из этого города можно отправиться двумя путями. Один более быстрый и чуть более безопасный, но большой группой так передвигаться весьма проблематично. А значит, Нейт пойдет вторым путем. Чтобы не совершить прошлую ошибку и не потерять следы брата из вида в самый неподходящий момент, Киллиан решает отправиться первым способом и постараться перехватить Нейта по дороге. Киллиан складывает карту, убирает ее в плотный пластиковый пакет на застежке и ложится спать. Несколько часов спустя, приняв душ, переодевшись и собрав все необходимое в дорогу, Киллиан покидает бункер. Оказавшись на улице, он первым делом шагает в сторону гаража. Это ему не по пути, но Киллиан обязан проверить, сколько машин забрал Нейт. К тому же можно слить немного топлива, если оно найдется в баке одного из автомобилей. 20 минут спустя Киллиан, не встретив по пути никакой опасности, подходит к парковке. Зайдя внутрь, он быстро осматривает ее, заметив на пыльном полу свежие следы от протекторов. Судя по ним, в гараж заезжала большая техника типа грузовика и «Хамви». А покинул его тот же грузовик, «Хамви» и переделанный под современные реалии старый пикап «Шевроле Колорадо», над которым Киллиан работал вместе с Ларсом. Он сразу же направляется в сторону одной из машин, оставшихся здесь, достает из кузова канистру на 20 литров и сливает в нее бензин. Затем, не оглядываясь, выходит из гаража и шагает в сторону леса. Последний раз он проходил эту дорогу чуть больше 2 месяцев назад, когда вместе с Лав шел просить помощи у Уайта. Ничего хорошего из той затеи не вышло, и с последствиями он сражается до сих пор. Но сейчас другие обстоятельства. Вряд ли кто-то успел поселиться в тех пещерах. Да и военные почти все там разнесли. Он видел это, когда вернулся за Лав, но обнаружил лишь гору трупов, среди которых был друг девушки, Эмерсон. Вскоре Киллиан слышит шум воды, а еще через некоторое время выходит к реке, перетекающей в водопад. Осмотревшись и не заметив никакой опасности, Киллиан шагает к тропе. Спускается к подножию, но не идет в пещеры, а обходит скалу слева. Но прежде чем сделать последнее, ставит на землю канистру, сбрасывает рюкзак и кладет сверху винтовку. В данный момент лишний груз ему ни к чему. Практически обойдя скалу по кругу, Киллиан добирается до узкого, едва заметного прохода. Проскользнув внутрь, он преодолевает короткий коридорчик и оказывается в большом гроте. Осмотревшись, Киллиан удовлетворенно кивает. Военные сюда не заходили, а если и заходили, то ничего интересного для себя не нашли. А также Киллиан делает вывод. Он был прав, решив, что Нейт выберет другой путь. Все лодки Уайта, за исключением одной, на месте. Вряд ли Нейт и его группа забрали бы крохотное суденышко, пригодное для плавания втроем, максимум вчетвером. Киллиан осматривает лодки, выбирает самую приличную на вид, переворачивает ее и сталкивает в воду, прихватив пару весел. Затем, подумав, берет еще одно запасное и забирается внутрь. Знакомым путем выводит лодку из грота через другой выход и гребет в сторону озера, в которое стекает вода из водопада. Подплыв к берегу, Киллиан спрыгивает на мель и вытаскивает лодку на землю. Оглядевшись, идет за своими вещами, грузит все на борт и задумывается, найдется ли здесь что-то еще полезное, что он мог бы взять с собой. Поразмыслив пару минут, Киллиан решает наведаться в соседний грот и осмотреться. Он не такой незаметный, как тот, что с лодками, но если Киллиану повезет, он прихватит с собой что-нибудь полезное. Обойдя скалу во второй раз, Киллиан едва не сталкивается носом к носу с невесть откуда взявшимся там психом. Растерявшись всего на долю секунды, он резко выхватывает нож из ножен на поясе и четким выверенным движением вспарывает глотку успевшему зарычать противнику. Это слегка выбивает психа из колеи, и Киллиан отточенным движением пробивает его череп тем же ножом. Труп валится под ноги, но Киллиан даже глазом не ведет в ту сторону. Сейчас его внимание приковано к десятку психов, стоящих неподалеку от входа в нужный ему грот. И все их глаза, наполненные голодом и лихорадочным блеском, направлены в его сторону. Здесь слишком неудобное место для схватки, поэтому Киллиан выбирает другой путь, а именно не связываться с противником, превосходящим его числом, а сбежать. Так шансов выжить больше. Молчаливое рандеву длится еще несколько секунд. Затем один из психов начинает громко рычать, этот звук подхватывают и остальные. Киллиан разворачивается и бросается в сторону лодки. Он этого не видит, но уверен, психи следуют за ним, довольно рыча, так как видят прямо перед собой столь желанную закуску и расталкивают друг друга от нетерпения, чтобы первыми ее заполучить. Киллиан с разбега хватается за нос лодки, что есть силы толкает ее от берега, распространяя вокруг себя море брызг. Обувь, не успевшая промокнуть после прошлого короткого прыжка в воду, набирается прохладной жидкостью до краев. Но это последнее, о чем Киллиан сейчас думает. Когда вода достигает пояса, он налегает на бортик и забирается в лодку, которая едва не переворачивается. Только в этот момент Киллиан позволяет себе обернуться. Все психи, а их оказывается гораздо больше, чем он предполагал изначально, уже собрались на берегу. Самые смелые или тупые из них бросились следом. Один наиболее шустрый уже хватается за нос лодки грязными пальцами с обломанными ногтями и рычит, скаля зубы, на предполагаемую добычу. Киллиан роняет нож на дно лодки, хватается за запасное весло. Бьет ребром по рукам психа, тот злобно рычит, но хватку не ослабляет. Киллиан замахивается еще раз и еще, пока урод наконец не отваливается. И тут же начинает барахтаться, почти мгновенно уходя под воду. Киллиан усмехается, переводит дыхание и смотрит на противников, которые почти разочарованно рычат на берегу. Некоторые продолжают брести по воде, но ни к чему хорошему для них это не приведет. Дело в том, что у психов всего один инстинкт, и связан он с добыванием пищи. Плавать, как и лазать по деревьям и тому подобное, они не умеют. Только бежать, хватать и жрать. Киллиан, отплывший на приличное от берега расстояние, склоняется над одним из бортов, зачерпывает ладонью воду и умывает лицо. Затем снимает ботинки, выливает из них жидкость и ставит неподалеку от себя, чтобы хоть немного просушить. Бросив последний взгляд на психов, Киллиан берется за весла и гребет к узкому каналу, что выведет его из озера на реку. По ней он и продолжит путь, чтобы рано или поздно догнать Нейт и Лав.